комья или кирпичи. Их надо раскатывать пустой бутылкой из-под шампанского. Бутылки от шампанского, — объяснил Ганс, — подходят идеально, потому что их стекло потолще, чем у обычных винных бутылок. Потом добавляют воду, белила и клей. И это не говоря о трудностях вымешивания нужных цветов. Наука папиного ремесла внушала Лизель еще больше уважения к нему. Делить с ним хлеб и музыку было здорово, но Лизель приятно было узнать, что папа более чем искусен в своем деле. Умение подкупает. Однажды, через несколько дней после папиной лекции о смешивании колера, они работали в одном из благополучных домов к востоку от Мюнхенштрассе. Время шло к обеду, когда папа кликнул Лизель в дом. Им пора было идти на следующий заказ, а голос папы звучал необычайно густо. Лизель вошла. Ее отвели на кухню. Там две пожилые дамы и господин сидели на изящных и очень культурных стульях. Дамы были хорошо одеты. У мужчины были седые волосы и бакенбарды вроде щеток. На столе стояли высокие стаканы, наполненные потрескивающей жидкостью. — Ну, — сказал господин, — прошу. Он взял стакан, и за ним потянулись остальные. День стоял теплый. Лизель немного насторожил холод ее стакана. Она повернулась к папе за одобрением. Он улыбнулся и сказал: «Прост, мадель! Твое здоровье, девочка!» Стаканы звякнули, и едва Лизель поднесла свой к губам, ее ужалил колючий и тошнотворно-сладкий вкус шампанского. Рефлекс заставил ее выплюнуть прямо папе на робу, и вино пенись растеклось по ткани. Все пальнули смехом, и Ганс посоветовал ей попробовать еще. На сей раз она смогла проглотить и насладиться вкусом восхитительно нарушенного запрета. Здорово! Пузырьки жевали язык, щекотали желудок. И даже по пути к следующей работе Лизель слышала в себе тепло тех иголок и булавок. Папа, волоча тележку, сообщил Лизель, что в том доме ему сказали, что денег у них нет. «Тогда ты попросил шампанского? А почему нет?» Он посмотрел на девочку. Глаза его в тот миг были серебряными, как никогда. «Не хотел, чтобы ты думала, будто шампанским можно только раскатывать краску. Только не говори маме», — предупредил он. — Договорились? — А Максу можно рассказать? — Конечно, Максу можно. В подвале, когда Лизель писала о своей жизни, она поклялась, что никогда больше не станет пить шампанское. Оно никогда не будет таким вкусным, как в тот теплый июльский день. И то же самое с аккордеонами. Много раз ей хотелось спросить папу, не мог бы он и ее научить играть? Но почему-то всякий раз ее что-то останавливало. Наверное, тайная интуиция подсказывала, что она никогда не сможет играть, как Ганс Хуберман. Само собой. Даже лучшие аккордеонисты мира не могли бы с ним сравниться. Им было далеко до той небрежной сосредоточенности папиного лица. И никогда бы у них из губ не свисала полученная за покраску сигарета. И они не могли бы сделать мелкую ошибку и сопроводить ее смешком запоздалого оправдания на три ноты, так как он никогда. По временам в подвале Лизель, забывшись, вслушивалась в голос аккордеона, звучавший в ушах, и чувствовала на языке сладкий ожог шампанского. Бывало, она сидела у стены и мечтала, чтобы теплый палец в краске еще хоть раз скользнул по ее носу. Или хотел увидеть шершавую, как наждак, текстуру папиных ладоней. Стать бы снова такой беспечной. Нести в себе такую любовь, не узнавая ее, принимая ее за смех и хлеб, намазанный лишь запахом джема. То было лучшее время в ее жизни. Но то было время ковровых бомбардировок. Не забывайте. Дерзкая и яркая трилогия счастья продолжится до конца лета и захватит начало осени, а после резко оборвется.